Глава 7. Про день благодарения пока ничего не известно. Мне не хотелось спрашивать, но сам бы он ничего не сказал. А в тот момент мне отчаянно хотелось это выяснить. Я уже стала забывать, что такое находиться рядом с ним. К тому же в моих мыслях царила неразбериха из-за того, о чем мне не стоило задумываться. Несколько секунд Ти-Джей молчал. «Я по тебе соскучился». «Значит, нет?» «Я узнаю только за день до этого. Или на сам день благодарения. Если что-нибудь получится...» «Ясно. Ты меня предупреждал. Прекрати вести себя так, будто я закатываю истерику каждый раз, когда ты не можешь дать мне прямого ответа». Он вздохнул. «Прости. Все совсем не так. Я беспокоюсь, что ты спросишь, а я отвечу, и ты скажешь то, что я не захочу услышать». Я улыбнулась, держа возле уха телефон. Жаль, что я не могла обнять Ти-Джея. Рада, что ты не захочешь услышать это. Так и есть. Трудно объяснить. Я хочу повышения, и не меньше этого хочу быть с тобой. Я поняла. Это нелегко, но все обойдется. Мы же не всегда будем скучать друг по другу. Нам лишь надо преодолеть трудности в начале пути, так? Да. Он ответил без промедления или колебаний, но я слышала неуверенность в его голосе. «Я тебя люблю», — сказала я. «Знаю», — сказал он. «Хорошего вечера, милая». Я кивнула. Хоть он и не мог услышать этого, но на большее я была не способна. Мы закончили разговор, так и не обсудив ситуацию с Коби, мою вторую работу и то, что я проводила слишком много времени с Трентоном. Заработанные за выходные чаевые помогли моему брату покрыть большую часть платежа. Но я беспокоилась, что он вскоре вылетит из анонимной программы. Это лишь вопрос времени. Я надела кружевную черную кофточку с длинным рукавом и свои любимые рваные джинсы. Затем нанесла на губы блеск и выбежала за дверь, опаздывая на вечернюю смену в Реде. Как только я переступила порог служебного входа, то поняла, что-то здесь не так. Все слонялись без дела. В баре было тихо. Даже слишком. Обычно я смаковала этот первый рабочий час перед основным потоком клиентов. По пятницам здесь собиралось много девушек, поэтому вечер начинался еще раньше. Но сегодня бар вымер. Через полчаса Рейган стала тихонько ворчать, протирая стойку бара уже в третий раз. «Сегодня вечером арена?» — спросила подруга. Я покачала головой. Они никогда не начинают так рано. «Посмотри-ка, есть дельце», — сказала Рейган, доставая бутылку Джим Бим. Трэвис Мэддокс с усталой походкой шел к своему привычному месту за баром. Выглядел он разбитым. Рейган поставила перед ним порцию двойного виски, и он одним залпом выпил ее, со звоном опуская стакан на деревянную столешницу. «Ого!» — сказала я, беря из рук Рейган бутылку. — Только две вещи могут так огорчить. — С родными все в порядке? — спросила я, ожидая поскорее получить ответ. — Да, а со мной нет. — Не могу поверить, — изумленно сказала я. — И кто она? Плечи Трэвиса поникли. — Первокурсница. И не спрашивай, что в ней особенного. Я пока не знаю. Но когда я сегодня трахал одну цыпочку, то мне казалось, что это неправильно, а перед глазами даже всплыло лицо той девчонки. «Первокурсницы?» «Ага. Что за хрень, Кэми? Со мной такого раньше не случалось». Мы с Рейган обменялись взглядами. «Что ж», — сказала я, — «это не конец света. Она тебе нравится. И что из этого?» «Так сильно мне девушки обычно не нравятся. Вот что». «Вот как?» — удивленно сказала я. Он выпил еще один стакан виски, обхватил голову руками, водя ими по кругу. «Не могу выбросить ее из головы». «Для парня, который никогда не проигрывает, ты слишком сентиментален», — подшутила Рейган. «Кэми, подскажи, как поступить? Ты ведь знаешь девушек. Ты вроде бы одна из них». «Во-первых», — сказала я, подавшись вперед, — «иди ты нахрен». «Вот видишь». «Девчонки так не говорят». «Только крутые», — сказала Рейган. «Во-вторых», — — добавила я. «Ты же чертов Трэвис Мэддокс! Ты можешь заполучить любую девчонку, какую пожелаешь!» «Почти любую», — сказала Рейган, стоя возле мойки в 5 футах от нас. Трэвис поморщил нос. «Просто ты была девушкой Брэзила. Я даже не пытался». Рейган, прищурившись, глянула на младшего из братьев Мэддокс. «Ты это мне сейчас сказал?» «Ну», — ответил он, — «это правда». «Все равно ничего не было бы». «Этого мы никогда не узнаем», — сказал Трэвис, поднимая 3-й стакан виски и опустошая его. «Полегче, бешеный пес», — проговорила я. Трэвис скривил лицо. «Ты же знаешь, как я ненавижу это прозвище». «Знаю», — сказала я, поднимая бутылку. «Но надо же было привлечь твое внимание. План таков. Пункт 1. Перестань вести себя как Плакса. Пункт 2. Вспомни, кто ты такой, черт тебя дери, и пусти в ход свои чары. Она ничем не отличается от других». «О, нет, отличается», — сказал Трэвис. Я вздохнула и посмотрела на Рейган. Он попал. «Заткнись и помоги мне», — раздраженно проговорил Трэвис. «Есть 3 способа заполучить недосягаемую девушку. Терпение, другие девушки и безразличие. Ты же не будешь лучшим другом навеки вечные. Ты сексуально привлекателен и не пропустишь ни одной юбки. Короче говоря, Трэвис Мэддокс». «Я знал. Ты всегда меня хотела», — с ухмылкой проговорил он. Я поднялась. Нет, совсем нет. Даже в старших классах такого не было». «Лгунья», — сказал он, вставая. «Я тоже не пробовал с тобой переспать. Мой брат всегда был в тебя влюблен». При этих словах я замерла. «И что это, черт побери, значит? Знал ли он что-нибудь?» «Безразличие», — проговорил Трэвис. «Другие девушки. Терпение. Понял». Я кивнула. «Если вы двое поженитесь, ты будешь должен мне 1000 баксов». «Поженимся?» — с отвращением произнес Трэвис. «Что за вздор ты несешь, Кэми? Мне же 19. Кто женится в 19?» «Обычный Трэвис Мэддокс не приходит в бар, чтобы поныть из-за девушки. Одному Богу известно». «Тебе не стыдно, что желаешь мне этого?» — подмигнул он. «Приходи на мой следующий бой, Камилла. Будь другом, договорились?» «Ты же знаешь, что я должна работать. Я как-нибудь устрою более поздний бой». «Все равно не приду. Там одни варвары». «Приходи с Трентом». Трэвис отвернулся и пошел прочь. Я потрясенно застыла на месте. «Это Трентона он имел в виду?» «Значит, Трентон говорил про меня. Кому еще он рассказал?» Когда Трэвис удалился через массивную красную дверь, внутрь зашла большая компания, а после потянулся и другой народ. Хорошо, что у меня не было времени переживать, ходили ли о нас какие-то слухи и дойдут ли они до Ти-Джея. На следующий день, ближе к полудню, я зашла в Скин-Дип в очень дурном настроении. Ти-Джей мне не позвонил и не ответил на сообщение, отчего моя паранойя касательно болтливого языка Трентона лишь усилилась. «Кэми пришла», — с улыбкой сказала Хейзел. Она поправила на носу очки в черной роговой оправе. Я выдавила из себя улыбку. Хейзел надула губы, накрашенные ярко-красной помадой. «А почему такая грустная? Неужели вечеринка Альфы-Гаммы выбила тебя из колеи?» «Вот в чем дело. Ты ходила туда?» «Обожаю красоток из сестринства», — подмигнула она. «Так что с тобой стряслось?» «Просто устала», — ответила я, переворачивая вывеску на открыто. «Берегись. Келвин собирается попросить тебя работать по воскресеньям». «Ты это серьезно?» — спросила я более жалобно, чем собиралась. Сегодня был неподходящий день, чтобы говорить мне об увеличении рабочего времени. Когда я зашла за стойку, появился Трентон. «Камелия!» — воскликнул он. «Камомайл, ромашка. В переводе на русский язык используется камелия, так как название этого цветка созвучно с камиллой». В руках он держал миску с пластиковыми фруктами. «Не начинай. Это даже в средней школе не было смешно. Тем более не смешно сейчас». Трентон пожал плечами. «А мне нравилось это прозвище. В средней школе ты даже не знал, кто я такая». «Кто сказал?» — нахмурился он. Я демонстративно обвела взглядом комнату. «Ты со мной даже не разговаривал, пока у меня грудь не выросла». Хейзл хихикнула. «Работать стало намного интереснее с тех пор, как она здесь появилась». «Но это не значит, что я не знал, кто ты», — серьезным тоном ответил Трентон. Хейзл указала на миску в руках Трентона. «Зачем эти фрукты?» «Это для моего зала. Украшение». «Отвратительно», — сказала Хейзл. «Они принадлежали моей маме», — ровным голосом ответил Трентон. «Я решил, что у меня на работе должно быть что-нибудь от нее. Создает мне хорошее настроение». Он удалился по коридору и скрылся за дверью своего зала. «Итак», — проговорила Хейзл, облокачиваясь о столешницу. Ее тонкие нарисованные карандашом брови взметнулись вверх. «Сексуальное напряжение здесь просто зашкаливает». Я изогнула бровь. «Не знала, что тебе нравится Келвин?» Хейзл поморщила нос. «Никому не нравится Келвин». «Я все слышал!» — крикнул из коридора Келвин. «И отлично!» — отозвалась Хейзл. «Так ты совсем не увлечена Трентом?» «Нет», — ответила я. «Даже немножко. У меня есть парень, и я с ним счастлива», — сказала я, лизнув большой палец и пересчитав бланки. «Проклятье!» — воскликнула Хейзл. «Вы вдвоем мне очень нравитесь». «Извини, что огорчила тебя», — сказала я, выравнивая стопку бумаг и укладывая ее в корзину. Колокольчики на двери зазвенели, и внутрь вошла группа из четырех девушек. Все загорелые блондинки с пятым размером груди, одетые в тесные блузки разных оттенков розового. Я хотела было поприветствовать их, но Хейзл указала им на дверь. Девушки затормозили. «Да ладно тебе, Хейзл! Мы предупредили его, что зайдем», — заныла одна из них. «Вон отсюда», — сказала Хейзл, все еще указывая на дверь одной рукой, а второй переворачивая страницу журнала «Космополитен». Не услышав звона колокольчиков, она подняла глаза. «Вы что, оглохли? Я сказала, вон отсюда!» Девушки нахмурились и, надув губки, удалились. «Что это было?» — спросила я. Она покачала головой и вздохнула. «Поклонницы Трентона. У Бишопа тоже они есть. Эти девушки слоняются возле салона в надежде заполучить бесплатные татуировки или... ну, не знаю, парням виднее». Она закатила глаза. «Если честно, они меня бесят. Но до недавнего времени путь сюда им был открыт». «И что изменилось?» Хейзл пожала плечами. «Бишоп стал появляться очень редко. А Трентон сказал мне не впускать их как раз после того, как ты стала здесь работать. Вот видишь, ты еще не совсем безнадежна», — толкнула она меня локтем. «Мне кажется, я не слишком заслужила полученную зарплату. Я даже не могу как следует смешать Мэтт Эйсид». Мэтт Эйсид — дезинфицирующее средство высокого уровня, применяемое в специализированных местах вроде больниц, салонов тату и так далее. «А дезинфицирующие средства здесь имеют большое значение». «Заткнись», — криво усмехнулась Хейзл. «Никто другой не заставил бы Келвина избавиться от дешевого азиатского интерьера или упорядочить папки. Ты здесь меньше месяца, а мы уже стали более организованными. Клиенты не удивятся, если получат вдобавок к татуировке печенье с предсказанием». «Спасибо. Я рада, что меня ценят». «Я тоже ценю тебя», — сказал Трентон, заходя в приемную. «Ценю то, что сегодня вечером ты, наконец, посмотришь со мной космические яйца. Я смогу переубедить тебя». «Нет», — покачала я головой. «Почему?» «Я работаю». «А потом?» «Ложусь спать». «Чушь собачья». «Ты прав, у меня другие планы». «С кем?» — ухмыльнулся он. «Пока не знаю, но определенно не с тобой». «Ой!» — хихикнула Хейзл. Трентон положил свою лапу на миниатюрное личико Хейзл и шутливо оттолкнул ее, борясь с ней и разговаривая со мной. «Не слишком-то мило. Я думал, ты сказала, что мы друзья». «Так и есть», — ответила я. Хейзел наконец вырвалась и стала колотить руку Трентона. Не обращая на нее внимания, лишь подняв руку, чтобы сдерживать девушку, Трентон проговорил. «Друзья смотрят вместе космические яйца». «Мы не настолько хорошие друзья», — сказала я, сосредоточенно раскладывая скрепки в линию. Дверь зазвенела, и внутрь вошли двое клиентов. Пара. Они уже были с ног до головы в татуировках. «Привет», — улыбнулась я. «Чем я могу помочь?» «Рэйчел», — воскликнула Хейзел, обнимая девушку. Незнакомка могла похвастаться пирсингом на брови, гвоздиком с бриллиантом над губой и кольцами в носу и губе. Ее огненно-рыжие волосы в короткой стрижке чуть ли не светились, настолько насыщенным был цвет. Несмотря на многочисленные проколы на лице и покрытые черепами и сказочными феями руки, выглядела она сногсшибательно. Я откинулась на стуле, наблюдая, как девушки болтают друг с другом. Что касается парня, он был высоким и худощавым и также обрадовался при виде Хейзел. Вряд ли им понадобились еще татуировки или пирсинг, если только тату на лице, потому что лишь там осталось свободное место. Хейзел увела парочку к себе в зал. До нас донеслись звуки смеха и оживленного разговора. «Сегодня будет тягомотина», — вздохнул Трентон. «Откуда тебе знать? День только начался». «Я всегда могу это предсказать», — проговорил он. «Кто они такие?» — спросила я, кивая в сторону коридора. «Рэйчел, сестра Хейзел». Я недоуменно изогнула брови. «Может, я чего-то не понимаю? Но Рэйчел не азиатка, ни на чуточку». «Они обе были удочерены, приемные дети. Их там где-то около дюжины. Все теперь разбросаны по стране, а любят они друг друга как безумные. Это потрясающе». Я улыбнулась. «Значит, ты правда не будешь смотреть со мной сегодня космические яйца?» «Правда». «Ну почему нет?» — сказал Трентон, скрещивая руки на груди и переминаясь с ноги на ногу. «Готовишься к бою?» — ухмыльнулась я. «Ответь на вопрос, Кэмлин. Что ты имеешь против этого фильма? Я должен знать, прежде чем мы двинемся дальше». «Дальше чего?» «Это ты ставишь палки в колеса». Я вздохнула. «Здесь и в Рэде мы и так часто видимся». Он пару секунд молча смотрел на меня. В его теплых карих глазах промелькнул целый вихрь мыслей. Трентон сделал несколько шагов и встал возле меня. Уперся ладонью в столешницу рядом с моим бедром, касаясь моей левой руки грудью. Он нагнулся и прошептал у меня над головой. «А разве это плохо?» «Да. Нет. Не знаю», — скривившись, ответила я. Он совершенно сбивал меня с толку. К тому же в такой близости от него я не могла думать трезво. Я повернулась, чтобы сказать ему отойти, но затем подняла глаза и замерла. Его лицо было в нескольких дюймах от моего, и он как-то странно смотрел на меня. Затем Трентон опустил взгляд на мое обнаженное плечо. «Отличное место для татуировки». «Нет», — издала я смешок. «Да брось, ты видела мою работу?» «Видела», — кивнула я. «Здорово получается». «Тогда в чем дело?» Я снова взглянула на Трентона, пытаясь прочесть выражение его лица. «Я тебе не доверяю. Возможно, в итоге я заполучу тату, да прибудет с тобой Шварц». Трентон засиял. «Это же из космических яиц! Я впечатлен!» «Вот видишь, я уже смотрела этот фильм. Много раз. Его можно пересматривать снова и снова». Хейзел, Рэйчел и ее парень вернулись в приемную. Девушка крепко обняла сестру, и они распрощались со слезами на глазах. «Рождество уже на носу», — сказал Трентон. Когда Рэйчел ушла, Хейзел улыбнулась, но в ее глазах стояла легкая грусть. «Черт возьми, я ее обожаю». «Ты их всех обожаешь», — сказал Трентон. «Если каждый день будешь встречаться с кем-то одним, то хватит на весь месяц». Хейзел толкнула Трентона локтем в бок, и он ответил ей тем же. Они дрались прямо как брат с сестрой. «Итак», — сказала Хейзел, чавкая жвачкой, — «я слышала вашу болтовню. Не верю, что ты боишься сделать тату». «Совсем нет», — покачала я головой. В приемную вошел Келвин. «Бишоп приходил?» — спросил он. Хейзл покачала головой. «Нет, Кел, ты уже спрашивал меня сегодня. Мы как раз обсуждали первую татуировку Кэми». Келвин окинул меня взглядом с головы до ног. «Для нашего дела плохо иметь секретаря без татуировок. Ты можешь загладить вину, взяв несколько часов в воскресенье». «Только если позволишь мне заняться учебой, когда нет работы». «Договорились», — пожал он плечами. Мои плечи осунулись. Я не ожидала, что он согласится. «Давай я сделаю тебе пирсинг в носу», — сказала Хейзл. Ее глаза оживленно засветились. «В другой раз», — ответила я. «Куколка, не дай ему говорить тебя делать то, что ты не хочешь. Нет ничего постыдного в том, что ты боишься иголок», — сказал Трентон. «Я не боюсь», — раздраженно ответила я. «Тогда давай я сделаю тебе татуировку», — сказал он. «Ты же, черт побери, барменша», — проговорила Хейзл. «У тебя должна быть, по крайней мере, одна татуировка». Я сердито глянула на обоих. «Это что, групповое давление? Как неоригинально». «И каким образом я давлю на тебя?» — сказал Трентон. «Я просто посоветовал не поддаваться на чьи-либо уговоры. А потом сказал позволить тебе сделать мне тату». Он пожал плечами. «Признаюсь, я буду безумно рад, что сделал тебе татуировку. Это то же самое, что лишить тебя девственности». «Что ж, для этого придется переместиться в прошлое, а такого не случится», — ухмыльнулась я. «Вот именно. Так что это самый лучший вариант. Доверься мне», — кратчевым голосом сказал он. «О, боже!» — издала смешок Хейзл. «Стыдно признаться, но я чуть не повелась на эту фразу». «Да?» — испытывая внезапную неловкость, спросила я. «Из-за Трента?» Она расхохоталась. «Если бы...» Хейзл закрыла глаза и поморщилась. «Бобби Принц, обольститель, крошечный пенис». Последнее предложение она сказала фальцетом и подняла вверх указательные и большие пальцы, сводя их вместе. Мы все разразились смехом. Хейзл промокнула слезы под глазами. Как только мы успокоились, я поймала на себе взгляд Трентона. Когда он так смотрел на меня, я забывала о благоразумии. Мне просто захотелось насладиться молодостью и перестать слишком много думать. «Хорошо, Трент, лиши меня девственности». «Серьезно?» — выпрямился он. «Так мы будем это делать или нет?» — спросила я. «Что именно ты хочешь?» Он подошел к компьютеру и сунул в рот ручку, прикусывая ее. Немного подумав, я улыбнулась. «Куколка, на моих пальцах». «Ты издеваешься?» — ошеломленно сказал Трентон. «Не подойдет?» — спросила я. Он усмехнулся и вынул ручку изо рта. «Мне нравится, очень, но для девственницы перебор». Он снова прикусил ручку и положил ладонь на мышку. «Если я собираюсь лишиться девственности, то хочу, чтобы все было правильно», — усмехнулась я. Ручка выпала изо рта Трентона и покатилась по полу. Он нагнулся поднять ее. Есть предпочтение по шрифту?» — спросил он, взглянув на меня, потом сделал набросок на компьютере. «Я хочу, чтобы она выглядела женственно, а не так, будто я только что вернулась с зоны». «Цветную или черно-белую?» «Черный контур. Не знаю насчет цвета. Может, голубой?» «Голубой, как смурфик?» — подшутил он. Я ничего не ответила. «Как насчет переходного цвета? Голубой внизу, а кверху буквы постепенно тускнеют». «Потрясно», — сказала я, подталкивая его плечом. Как только я определилась со шрифтом и цветом, Трентон напечатал кальку, и мы направились к нему в зал. Я села на стул, Трентон подготовил оборудование. «Будет офигенно круто», — сказала Хейзл, присаживаясь неподалеку от меня. Трентон натянул резиновые перчатки. «Я использую одну иглу, но все равно будет чертовски больно. Здесь прямо по кости, на пальцах у тебя нет жировой прослойки». «А где она у нее есть?» — сказала Хейзл. Я подмигнула ей. Трентон коротко усмехнулся, Промыл каждый палец зеленым мылом, вытер полотенцем, потом нанес на ватный диск спирт и протер те пальцы, на которые собирался набить татуировку. Возможно, одного сеанса будет недостаточно. Придется делать еще раз. На очищенную спиртом кожу он нанес немного вазелина. «Правда?» — нахмурилась я. Хейзл кивнула. «Ага, на ногах то же самое». Трентон приложил кальку. «Что думаешь, прямо? Так это должно выглядеть». «Главное, не допусти орфографической ошибки. Не хочу ходить как дура с ошибкой в татуировке». Трентон усмехнулся. «Все написано правильно. Я был бы полным кретином, если бы не смог правильно написать короткое слово». «Сам это сказал», — подшутила я. Хейзл покачала головой. «Детка, не оскорбляй его, прежде чем он нанесет на твою кожу перманентный рисунок». «Выйдет красиво, правда?» — спросила я. Трентон повернулся и с нежностью посмотрел на меня. «Ты и так красивая». Мои щеки запылали. Когда Трентон убедился, что калька высохла, он прикоснулся иголкой к моей коже. Скорее, это напоминало приятное покалывание, чем мучительную боль. Трентон выводил буквы, стирал излишки краски, затем повторял все заново, полностью отдавшись работе. Я знала, что он постарается сделать все идеально. Поначалу боль была не сильная, но спустя несколько минут из-за жжения в пальцах мне каждый раз хотелось отдернуть руку. «Готово», — сказал Трентон через 15 минут. Он стер смазанные чернила. Буквы на моих пальцах были ярко-голубого цвета. Красота. Я повернулась лицом к зеркалу и свела кулаки вместе. «Отлично смотрится, куколка», — широко улыбаясь, сказал Трентон. «Вышло просто идеально». «Круто, черт побери», — проговорила Хейзл. «Теперь я тоже хочу тату на пальцах». Трентон передал мне несколько упаковок крема «Аквафор». «Наноси вот это. Хорошая штука. Особенно для цветных татуировок». «Спасибо», — сказала я. Пару мгновений он лишь смотрел на меня так, будто и впрямь только что забрал мою девственность. В моем животе запорхали бабочки, а в груди разлилось тепло. Я отступила на пару шагов и повернулась лицом к приемной. Зазвонил телефон, но Хейзл ответила за меня. Трентон облокотился о столешницу, самодовольно улыбаясь. «Прекрати», — сказала я, пытаясь не улыбнуться в ответ. «Я ничего не говорил», — возразил он, все еще улыбаясь, как идиот. Зажужжал мой мобильник, затем еще раз. «Привет, Чейз», — сказала я, и так зная, зачем брат позвонил. «Мама сегодня готовит ужин. Увидимся в 5». «Мне надо работать. Она знает, что на выходных я занята. Поэтому ужин будет раньше обычного». Я вздохнула. «До 7 я не освобожусь». «В смысле? Ты разве не в Рэдди работаешь?» «Да», — сказала я, ругая себя за то, что проговорилась. «Я по-прежнему работаю в баре, но у меня есть вторая работа». «Вторая работа? Зачем тебе это?» — надменно спросил он. Чейз продавал электрокардиостимуляторы и считал себя важной птицей. Он хорошо зарабатывал, но слишком уж любил притворяться доктором, хотя на самом деле он лишь бегал за кофе, чтобы подлизаться к другим сотрудникам. «Я помогаю другу». Чейз на некоторое время затих. «Коби опять на них подсел, так?» Я крепко зажмурилась, не зная, что ответить. «Чтобы была у мамы в 5, иначе я за тобой сам приеду». «Хорошо», — сказала я, отключая телефон и бросая его на столешницу. Я поставила руки на бедра и перевела взгляд на монитор. «Все в порядке?» — спросил Трентон. «Я только что заварила еще ту кашу в семье. Мама сильно огорчится, а я, конечно же, буду во всем виновата». «Кэл!» — крикнула я. «Мне придется уйти в 4:30». «Ты не уйдешь до 7!» — крикнул он из своего кабинета. «Это семейное дело! Она уходит в 4:30!» — заступилась за меня Хейзл. «Да ну вас всех!» — воскликнул Кэл. Но вряд ли он расстроился. «Кэл!» — крикнул Трентон. «Я иду с ней!» Кэлвин ничего не ответил, Вместо этого хлопнула дверь, и он появился в приемной. «Что за хрень тут творится?» «Семейный ужин», — сказала я. Келвин с подозрением посмотрел на меня, потом на Трентона. «Ты видел сегодня Бишопа?» Трентон покачал головой. «Нет, не видел». Келвин повернулся ко мне. «Тебе действительно нужна группа поддержки, чтобы пойти домой на ужин?» — недоуменно спросил Келвин. «Нет». «Да, нужна», — сказал Трентон. «Сама она в этом не признается». Я не смогла скрыть жалобного тона в голосе. «Ты не знаешь, что они за люди. А сегодня будет. Ты вовсе не захочешь там оказаться, поверь мне». «За тем столом должен быть хоть один человек, поддерживающий тебя. И им буду я». Как я могла спорить с этим? Я, конечно, не хотела, чтобы Трентон встретился с моей безумной семейкой. Но рядом с ним будет спокойнее, особенно если все вдруг решат, что срыв Коби и их неведение об этом — моя вина. А потом еще Коби поймет, что я сдала его. Только не врежь никому. «Договорились», — сказал Трентон, привлекая меня к себе.